7. Сияющее желтоватым светом лезвие жнеца смерти пронзило грудь сержанта железных рук и разрубило его тело. Тифон вломился в двери, за которыми открылся внутренний двор восьмой цитадели. 8 громадных мастодонтов окутали его своей тенью. Орудия машин молчали, кабины уже были зачищены хранителями могил, которые прямо сейчас продолжали наступление на третью цитадель. Оттуда до главных ворот Магеликса было рукой подать. «Командующий, Клод прислал нам сообщение. Голос Вайаса выдавал тревогу капитана. Почему флот не атаковал темных ангелов?» — резко спросил Тифон, неуклюже двигаясь по пологому склону двора вслед за шеренгой опередивших его воинов. «Темные ангелы заняли позицию между нашими кораблями и кораблями врага. Нападение на них позволило бы железным рукам обойти флотилию с фланга. У нас есть более серьезные проблемы, командующий. Боевая боржа Льва запустила в сторону Магеликса торпеду. Блеф!» — отозвался Тифон без промедления. «Лев разрушит Магеликс не раньше, чем это сделаю я. Или это сделают наши враги-двойники, железные руки. Содержимое объекта слишком ценно, чтобы рисковать его уничтожением. Продолжайте атаку». «Вы уверены, командующий? Мы засекли циклонную боеголовку. Она уничтожит все, что находится на Магеликсе и в радиусе 100 километров вокруг него. Флот докладывает, что замечено еще 7 кораблей темных ангелов. Они входят в систему». Тифон помедлил, оценивая происходящее. Он сомневался и решил сообщить Вайасу о своих сомнениях. «Что если Лев не хочет Тухулху для себя, а собирается попросту не отдать его нам?» «Командующий, не стоит рисковать, угадывая желание Льва. Нужно отступить. Мы ничего не получим, если нас самих истребят». Зарычав себе под нос, Тифон активировал комсвязь с ротой и отрывисто приказал отойти назад и прекратить штурм главных ворот. Взамен он разместил воинов на позициях, с которых хорошо просматривалась главная цитадель Магеликса, и выставил охрану возле системы подземных туннелей. Затем, отдав все необходимые распоряжения, переключил свой коммуникатор на общую передачу. «Ну как, теперь ты доволен, Лев Первого Легиона?» — рявкнул он. «Если враг будет соблюдать перемирие, я тоже буду его соблюдать. Однако помни, ты полез в дела Гвардии Смерти, и это может плохо для тебя закончиться». Удивительно, но Тифон, который не ожидал ответа на свой выпад, все-таки его получил. Коммуникатор щелкнул, и появился сигнал. Это был все тот же звучный голос примарха темных ангелов. Отказываться от пренебрежительных слов было слишком поздно. Исполненный презрения Тифон не стал бы извиняться, даже если бы Лев потребовал таких извинений. «Посмотри на небо с западной стороны». Тифон перевел взгляд, куда велели, и увидел вспышку света в верхних слоях атмосферы. Казалось, внезапно разразившаяся гроза взбаламутила облака нефритового цвета. Прежде чем треск детонировавшей торпеды достиг слуха командующего, миновали секунды. «Все твои силы должны отступить от станции Магеликс. Я предоставлю им безопасный проход кораблям. Ты, капитан Тифон, задержишься и примешь участие в переговорах под моей эгидой. Можешь оставить себе воинов-телохранителей, но не более сотни. Остальные твои силы пусть уберутся на расстояние 200 000 километров от орбиты. Неподчинение приведет к вашей гибели. Те же условия предъявлены капитану Мидоа из Легиона Железных Рук». Связь прервалась прежде, чем Тифон успел отозваться. Он не нашел слов, чтобы ответить на такой неприкрытый ультиматум. Командующий видел темные облака из перегретого газа, которые растекались на западе, пятная небо, и понимал, что угрозы Льва не пустые. Сейчас миссия самого Тифона оказалась под угрозой, но это не значило, что от нее придется отказаться полностью. У него были возможности, о которых не знали темные ангелы. «Вайас, собери 100 хранителей могил для моего почетного эскорта. Остальным силам приказываю вернуться на орбиту. Пусть они погрузятся на терминус Эст. Я также хочу, чтобы ты взял на себя управление полем подавления связи. Позволим Льву думать, что он овладел Пергитусом». «Так точно, командующий. Хранители могил займутся ремонтом и перевооружатся, чтобы приготовиться к новому наступлению. Мы не можем потерпеть поражение». Туман во внутреннем дворе станции Магеликс рассеялся под воздействием плазмы и парогаза, выпущенных приземляющейся грозовой птицей. Воздушное судно упало с неба, подобно орлу. Подпорки приняли на себя его вес, потом пыль улеглась, и мгла снова начала просачиваться между башнями периметра. Уже тысяча темных ангелов выстроилась поротно между приземлившимся судном и главными воротами Магеликса. По одну сторону корабля замерли в ожидании воины гвардии смерти. Железные руки оставались тем временем позади оцепления, по другую сторону открытого пространства. Только Тифону и Мидоа позволили приблизиться к десантному судну Льва. Бронированных гигантов окружила стая из дюжины аколитов-механикум, одетых в красное. Почти все аколиты носили шлемы дыхательных аппаратов. Лишь у двоих в лицо и грудь были встроены регенеративные кислородные системы, которые позволяли обходиться без иных приспособлений даже в плотной атмосфере Пергитуса. Лев спустился по трапу грозовой птицы. По правую руку от него шел Корсвейн, по левую – недавно прибывший капитан Траган. За ними спустились знаменосцы и сопровождающая примарха обслуга с реликвиями Калибана, почетными знаменами, кубками, коронами, щитами и другими предметами, олицетворявшими множественные звания и обязанности льва. Следом появилась кучка библиария. Во флоте, собравшемся на орбите, их оказалось шестеро. Синие одеяния хлопали на ветру, сильном, из-за высокого атмосферного давления. Даже легкий порыв мог сбить с ног обыкновенного человека. Темные ангелы все как один подняли болтеры, тяжелое оружие и мечи, молча салютуя своему главнокомандующему. Лев не нуждался в шлеме, хотя воздух жег горло и вызывал тяжесть в легких. Он был примархом, командовал легионом и не каким-нибудь, а первым, темными ангелами, а потому хотел произвести подобающее впечатление. Знаменосцы выстроились по сторонам, оставляя свободным проход к главным воротам. Многочисленные титулы льва огласили через внешнюю систему оповещения. Отполированная до глянца броня льва была черной как смоль и одновременно сверкала алмазным блеском. Золото на ней горело, будто сердце звезды. Алая пятиметровая мантия не спадала с плеч. Ее придерживали устройства, созданные в домашнем мире примарка. 10 суспенсоров в форме коротких клинков с вытравленными на них названиями рыцарских орденов Калибана. Возле левого бедра лев носил свой двуручный меч, адаман, с навершием, инкрустированным рубинами, с рукоятью, украшенной золотом, и крестовиной, которая сверкала так же ярко, как и броня. Ниже нагрудника, на поясе примарха справа, висели цилиндры. Их было 6, каждый размером с предплечье человека. Внутри обрамленных платиной, тускло-красных кожаных футляров хранились первые законы льва. Примарх провозгласил их и, применяя под командованием легиона темных ангелов, поклялся, что Калибан будет вечно служить императору. Спустившись по трапу в сопровождении свиты, которая старалась двигаться с ним в ногу, лев приблизился к замершим в ожидании сановникам механику. Это были иссохшие мужчины и женщины, полумашины, полулюди. 11 первых не вызвали у льва интереса. Он сосредоточил свое пугающее внимание на последнем, на старшем Магосе, Хире, Дос и Эксисе, смотрителе Магеликса и кустодии Тухулхи. Именно так Магоса представили Геральды. И Эксис оказался маленьким человечком, возможно, всего-навсего метрового роста. Рядом со львом он походил на ребенка, пока не откинул свой капюшон и не обнажил почти коническую голову и старческое осунувшееся лицо. Затылок Магоса был удлинен при помощи набора сегментированных пластин, расположенных по кругу. Пластины перемещались по желанию, сдвигаясь и раздвигаясь. Возможно, их движение зависело от настроения жреца-механикум и занимавших его трудов. И Эксис потирал и переплетал тонкие костлявые пальцы жилистых рук, утопавших в тяжелых рукавах. Худые плечи были не шире, чем наголенник льва. Казалось, придвинувшийся гигант представлял опасность для миниатюрного техножреца. Ведь лев, будто легендарный титан, мог легко растоптать его ногой. Однако Магос держался уверенно. Его тонкий пронзительный голос едва доносился из-под шлема, дыхательного аппарата, прикрывшего маленькую голову. Хотя слова Магос выговаривал отчетливо и властно. «Мы рады вновь приветствовать вас на Пергитус Ультима, лев Калибана», произнес Иексис, кивнув внутри пузыря воздуха. «Пожалуйста, следуйте за мной». Лев на миг ощутил нетерпение, опасаясь, что в компании крохотного Иексиса ему придется сдерживать шаг, но опасения оказались напрасными. Свита Магоса расступилась, и стал виден комплект механических ног. Иексис поспешно вскарабкался на них сзади, по узкой лестнице. Свои собственные ноги он сунул внутрь распорок в тазовой части приспособления. Одежда ненадолго задралась, обнажив бледные жилистые конечности, соединенные с армированной опорой, и устроился внутри шагающего механизма. Зашипев приводами, ноги выпрямились и вознесли Иексиса почти до высоты плеча льва. Окруженный фаворитами техножрец оказался более рослым, чем они все, но примарх все равно возвышался над магосом, которого поддерживал механизм. Шагая главным воротом, лев идентифицировал серебристо-черную тень, болтавшуюся близ плеча Корсвейна. Это был капитан Медоа. Слева от себя лев заметил Тифона, который шагал с Троганом плечом к плечу. Лев игнорировал обоих капитанов, пока компания не очутилась во внутреннем помещении сразу за воротами главной цитадели. Только тогда лев повернулся и обратился к своим гостям. «Капитан Тифон! Капитан Медоа!» Лев не испытывал уверенности по поводу предстоящего разговора. Сейчас оба капитана лишь причиняли ему неудобства. Впрочем, на борту непобедимого разума он уже объяснял Корсвейну, что не следует поспешно судить ни о чужой лояльности, ни о чужих намерениях. Именно поэтому лев сказал Иексису: «Магас, пожалуйста, проводите гостей в подходящую часть комплекса, чтобы они дождались моего возвращения. Маленькие братья, присмотрите за ними ради меня. Капитаны, напоминаю, Магеликс находится под нашей защитой. Не вздумайте оскорбить меня своими действиями». Небрежно разрешив этот вопрос, лев повернулся спиной к этим двоим и двинулся через зал. Пол помещения шел немного под уклон. Дальний конец зала был разделен на трое арками. Они служили проходами к транспортерам, при помощи которых можно было спуститься глубже в недра Магеликса. «Правая дверь, примарх», — подсказал Иексис. «Позвольте показать вам, чем вызвана вся эта суета». Во время прошлого визита Льва на Пердитус большая часть станции Механикум еще оставалась недостроенной. Но нижние туннели существовали уже тогда и были знакомы примарху. Эти извилистые коридоры прочно запечатлелись в его памяти, хотя сейчас в них появились распорки из пластали и пластитовые панели. Поэтому, сойдя с четвертого внутреннего транспортера в полукилометре под землей, лев безошибочно отыскал устроенный в пещере зал, в котором держали машину. В тот прежний раз, когда примарх двигался по этим туннелям, бешеные культисты гибли от его рук. Это были обитатели Пердитуса, порабощенные машины, которые массово гибли под орудийным огнем темных ангелов и недавно переименованной Гвардии Смерти. За 3 месяца до тех событий произошла первая стычка между Львом и Мартарионом, после которой примархи не испытывали друг к другу симпатии. Но встретившись вновь, оба легиона сражались бок о бок, чтобы продемонстрировать единение во имя Императора. Жители Пердитуса перед смертью заунывно молились своему неодушевленному повелителю. Теперь же в туннелях раздавался только топот ботинок примарха и стук механических ног Иексиса. Близ главной пещеры путь льву преградили огромные двери, украшенные символом Механикум. Иексис прошел вперед и прижал руку к встроенному в металл портала считывающему устройству. Острый взор льва отметил узор на запястье техножреца. Бледные линии почти не выделялись на фоне кожи. Примарх знал, что это такое. Электротату. Скрытая метка, которая проявилась под воздействием биоэлектрического импульса. И механику, и самые тайные ордены Калибана, и многие другие сообщества Империума широко использовали похожие метки, однако такого рисунка, как на руке у Уэксиса, лев раньше не видел. Это был стилизованный дракон, который, укутав себя сложенными крыльями, свернулся кольцом и опустил голову рядом с хвостом. «Ваше электротату, что оно означает?» – спросил лев, когда в стене загремел замок и тяжелый лязг раздался внутри самой двери. «Я считал себя сведущим в обычаях механику, но эта эмблема мне не знакома». Иексис резко вдохнул и словно укоризненно посмотрел на собственное запястье. Через миг выражение его лица смягчилось, потрясение сменилось смущением, и магас поднял на примарха внимательный взгляд желтоватых глаз. «Детский тотем, лев, и ничего более», — ответил Иексис. Он сделал паузу. Мгновение спустя дракон, пылая темно-красным, проступил на его иссохшей плоти. «Орден дракона, что-то наподобие уже не существующей, к счастью, секты. Поразительно, вы сумели заметить у меня под кожей пигмент, о котором я совершенно забыл». Дверь отворилась под шипение пневматики, отошла внутрь, открыв запечатлевшуюся в памяти льва пещеру. Многое изменилось, но место явно было то же самое. В окаймленный пластами разноцветного камня сводчатый потолок на высоте почти 70 метров крутили кольца. К ним крепились тяжелые цепи, с которых свисали яркие газовые светильники. Стены в самом широком месте отстояли друг от друга почти на 200 метров. Их загораживали приборные панели машин механику. Нагромождение циферблатов и рычагов, мигающих индикаторов, катушек кабеля и трубопроводов почти скрывало голый камень. Варп-устройства окружали опоры, рабочие платформы, лифты и лестницы. А самую сердцевину его опутывали сенсорные датчики, антенны слежения и мостки. Искомый предмет до сих пор находился на месте. Разумная или полуразумная сущность, поработившая целую звездную систему, висела в воздухе и напоминала планету на небосклоне. Это была прекрасная сфера мраморной раскраски, местами черная, местами темно-серая, с вкраплениями золота, которое медленно перемещалось по поверхности. Вес 10 пунктов, размер 6,7 метра в диаметре. Лев в точности запомнил первые измерения. Сфера была сделана из неизвестного металла, непроницаемого для любых датчиков, устройств и буровок, принесенных механику. Лев понимал, что чуждое создание изучает его. Он не был уверен ни в собственном восприятии, ни в ответных ощущениях варп-устройства, но факт оставался фактом, и сейчас и в предыдущее посещение зала это устройство смотрело на примарха. В тот раз сотни одетых в лохмотья жителей Пергитуса умерли всего за несколько минут. Они поневоле защищали полубога до последней капли крови и не желали сложить свое примитивное оружие. Было кое-что еще. То, что среди беспорядка, устроенного механикум, поначалу осталось незамеченным. На полюсах сферы теперь находились две выпуклости, каждая размером в несколько сантиметров. Эти округлые узлы касались покрытых схемами пластинок, размещенных выше и ниже устройства. Те, в свою очередь, были связаны с другими машинами, замысловатой системой кабелей и проводов. На циновке перед шаром лежал мальчуган, по меркам Терры, 7 или 8-летний. Он лежал неподвижно на боку, не мигая, жесткий, как труп, и отличался от мертвеца только легким вверх-вниз движением груди. Лев мог слышать сердцебиение мальчика, ощущал в воздухе запах его пота и мочи. Из спины мальчика торчала трубка, еще одна шла от основания черепа. Обе они соединялись с механизмами, окружавшими варп-устройство. Как только взгляд льва упал на мальчика, тот порывисто сел, двигаясь, словно неумело управляемая марионетка. Руки и ноги неуклюже дергались, глаза остекленели. Взглянув на поверхность шарообразного чужака, примарх заметил, что золотые вкрапления перемещаются быстрее, чем прежде, ненадолго складываясь в рисунке на фоне темного водоворота. «Ты вернулся!» В ровном голосе мальчика не было эмоций, лицо ничего не выражало. Рука приподнялась и бесцельно упала. «Оно теперь говорит?» — рыкнул лев, обернувшись к Эксису. Техножрец пожал плечами. «Мы не смогли обнаружить ни конструкций, ни внутренних механизмов, но, вероятно, прежде у него были средства общения с жителями Пергитуса. Потом нам пришлось уничтожить их общество». И почти 30 лет понадобилось, чтобы разработать вот этот грубый интерфейс. Мы многое узнали от Тухулхи. Он очень отзывчивый, немного загадочный, ну, в общем, чужой. «Я все слышу», — сказал мальчик. «Кажется, ты разгневан». «Ты меня помнишь», — произнес лев, прежде чем сумел удержаться от ответа. Он впился взглядом в Эксиса. «Зачем здесь мальчик? Мы сражались, чтобы избавить Пергитус от рабства, а вы вернули это рабство». «Ах, этот!» — отмахнулся Эксис. «Он просто сервитор. Мы перепробовали все варианты компьютерных и алгоритмовых языков, а также все шифры, но ни один из них не сработал. Но получив сервитора в подарок, мы сумели наладить стабильный нейроинтерфейс всего за несколько дней». «Какое совпадение!» — заметил лев. «Никакого совпадения! Меня разработали, чтобы я ассимилировал человеческую форму жизни, лев. Можно называть тебя львом? Я подслушал, что именно так говорит Магас. Это ведь правильное обращение к такому, как ты». Примарх собирался проигнорировать вопросы устройства, но голос мальчика засел в его сознании. «Что ты такое?» – спросил он и подошел ближе, очутившись на расстоянии вытянутой руки от сервитора марионетки. «Я Тухулха, лев. Я все. Я доверяю Магасу, мы с ним друзья, хотя он иногда и сердится. Во время вспышек его раздражения я стараюсь сохранять терпение. Я спросил, что ты такое, а не кто ты такой. «Будь ты проклят, что я несу! Ты же машина, сложная машина и ничего более!» «Я все, Леб, и всюду! Однажды я был слугой смертоносных морей. Теперь я друг механикум. Ты опасен. За обладание тобой идет война. Я должен уничтожить тебя. Это избавит нас от беспокойства и кровопролития. Ты не сможешь уничтожить меня, Лев, не в физическом смысле, а просто не захочешь уничтожить. Все желают обладать мной. Тот, кого называют Тифоном, необычайно сильно мечтает обо мне. Разум второго, которого зовут Медоа, закрыт. На мой вкус в нем слишком много железа. А ты? Ты не открыт и не закрыт. Ты пугаешь меня, Лев. Когда ты прибыл, я узнал, что такое страх. Твое возвращение вызвало у меня панику, Лев. Я не хочу, чтобы меня уничтожили». В то, что эти слова произносит не мальчик, верилось трудом. Но Лев принудил себя сконцентрироваться на блестящем шаре, а не на его живом воплощении. «Эксис, моей марионетке нужно дополнительное питание», — заявил Тухулха. Мальчик тем временем опорожнил мочевой пузырь. Струя потекла по ноге и образовала лужу на полу из пластали. «Мои извинения, Лев, я еще не научился управлять основными функциями этой формы жизни. Его нервные связи недоразвиты. Нам пришлось приставить к нему уже третьего сервитора», — объяснил техножрец. «Прежние противоестественно быстро состарились. Следовательно, мы выбрали юный образец. Надеемся, он проживет дольше, чем прежние интерфейсы, хотя бы на несколько лет». «Кажется, ты неплохо осведомлен насчет происходящего на поверхности», — сказал Лев, подавив отвращение, вызванное бессердечным отношением Эксиса к человеческим издержкам. Пусть даже это касалось только бездумных сервиторов. «Я просеиваю людей сквозь самого себя», — заметил Тухулка. «Их умы прикасаются к моему разуму. Твой делает то же самое, но это слишком тяжело, просто невыносимо. Как ты справляешься с таким временем? Ты про мой интеллект? Про твою вину?» Лев помедлил с ответом, не доверяя себе, опасаясь раскрыться в присутствии Эксиса и выдать мысли, о которых никому знать не следовало. «Как его используют?» — требовательно спросил он у Магаса, отвернувшись от мальчика-марионетки. «Вы сочли, что его можно приспособить для нужд Империума, только поэтому планету и устройство по договоренности с механиком пощадили. И это сработало, сработало!» — Эксис, казалось, воодушевился. «Тухулка, покажи примарху, на что ты способен». Прежде чем Лев успел возразить, его разум и тело дрогнули. Ощущение напоминало одновременно варп-переход и быструю телепортацию. Тьма на мгновение закрыла глаза, а когда зрение прояснилось, примарх понял, что находится вовсе не в пещере под поверхностью Пердитус Ультимы. Он был в тронном зале, на борту непобедимого разума. Позади трона в воздухе висел Тухулка, вместе со своим воплощением, однако без большей части следящего оборудования. Эксис по-прежнему стоял в паре метров от примарха. Выли сирены, в динамиках внутренней связи ревел голос капитана Стения. «Всем боевым постам! Экипажи боевых постов, доложите о ситуации! Сейчас будет включено поле Геллера. 5 минут до полной установки поля. Повторяю, у нас неожиданный переход в варп. Поле Геллера будет включено. Приготовиться к атаке». Лев был ошеломлен. Он не понимал, что именно произошло за эти секунды. В конце концов он догадался, что должно быть Тухулха перенес боевую боржу в варп, а через мгновение перенес на корабль самого себя, примарха и техножреца. Отчасти льва потрясла опасность всей ситуации и наивность Эксиса, который допускает нечто подобное, но в большей мере его поразила продемонстрированная ему невиданная мощь. «Тухулха!» — позвал Лев без спешки, решив, что с этой непредсказуемой машиной лучше держаться как друг. «Где мы сейчас?» «Мы близ того места, которое ты зовешь Пердитусом, Лев». Нахмурившись, примарх обратился к Эксису. «Близ Пердитуса? Но мы находимся в варпе. Как такое возможно? Тут нельзя перейти, мы слишком близко к планете и к звезде». «Поверьте, Лев, Тухулху такие проблемы не заботят», — усмехнулся техножрец, открыв беззубые десны. «Он может нырнуть из реального пространства прямо в варп, без обратного течения или гравиметрического сдвига». «Почему я раньше не знал об этом?» — настойчиво вопросил Лев. «Наши исследования далеки от завершения», — признался Эксис. «Сейчас мы зависим от прихоти Тухулхи. А как вы уже заметили, он немного, темпераментный. Тухулха, я хочу, чтобы ты вернул и нас, и корабль к Пердитус Ультиме». Лев произнес это спокойно, с дружелюбной интонацией, внезапно осознав, в каком сомнительном положении оказался. «Конечно, Лев, Тонкие бескровные губы мальчика скривились в отвратительном подобии улыбки. «А что я должен сделать с другими твоими кораблями?»